8 июня 1943 года. Город Москва. Накануне, 7 июня, у меня появились новые должности. Стал я представителем ставки ВГК и советником председателя Государственного комитета обороны. А сегодня финальное совместное заседание ГКО и ставки ВГК перед убытием советской делегации на переговоры в Минск. И меня на это заседание пригласили. Могу по нынешнему своему статусу присутствовать на всем заседании, а не как приглашенный по одному из вопросов повестки. Сначала Молотов развернуто доложил о результатах предварительных переговоров с немецкой делегацией. В двух словах результат следующий. Немцы для вида поскрипели зубами, но со всеми требованиями Советского Союза согласились. А вот что на переговорах отчудят американцы, прилетающие завтра, можно только догадываться. На предстоящих советско-американо-германских переговорах мы планируем обсудить три основных вопроса. Мирные договоры Германии с СССР и США, намеренно не употребляется термин «капитуляция» в предвидении совместной войны с Британией, но всем и так понятно, что Рейх проиграл. Совместные боевые действия против Великобритании. Послевоенное устройство Европы и судьба британских колоний. Собственно, эти вопросы и планируется сегодня проговорить, обсудить, прокачать. Ну, началось обсуждение. Каганович, взяв слово, заявил, что считает переговоры с эсэсовским генералом, наносящими ущерб авторитету советской власти и коммунистической партии. Не торопимся ли мы с такими переговорами, и не стоит ли подождать, пока в Германии не появится менее одиозное правительство? Мы знаем, что в нашей стране, в партии и в нашей армии существует такое мнение. Начал отвечать Верховный. «Германия – агрессор, и она должна быть сурово наказана». Согласен с этим утверждением. Но наказана она должна быть справедливо, а не жестоко. И далеко не правы те, кто считает, что если от германской агрессии серьезно пострадали 7 наших союзных республик, то и Германии должен быть нанесен соответствующий урон. Если Германия будет лежать в развалинах, то как она сможет возместить ущерб, нанесенный Советскому Союзу и советскому народу. Далее. Для того, чтобы превратить Германию в руины, надо будет еще попутно уничтожить и всю, или почти всю германскую армию. Рабоче-крестьянской Красной Армии это сейчас по силам, но, по самым минимальным оценкам, за занятие всей территории Германии военным, боевым способом нам придется заплатить жизнями 2, а то и 3 миллионов наших солдат. Это не говоря о трате дополнительных ресурсов нашей страны на такие боевые действия. То есть на одной чаше весов миллионы жизней наших людей, потраченные ресурсы и более медленное послевоенное восстановление народного хозяйства нашей страны, а на другой чаше удовольствие некоторых товарищей от вида разрушенной Германии. Думаю, всем понятно, какая чаша весов перевешивает. Это я высказал мнение о самом факте переговоров и об их необходимости. Что же касается возможности переговоров с новым правительством Германии, которое возглавляет генерал-лейтенант Шелленберг, этот чин он теперь имеет в связи с его же приказом о ликвидации СС, то где вы, Лазар Моисеевич, видите другое правительство Германии? Согласен, было бы отрадно видеть во главе нынешней Германии коммунистическое правительство, или хотя бы правительство, состоящее целиком из людей, не имеющих отношения к нацистскому режиму. Но давайте быть реалистами. Мы можем сейчас настоять на назначении канцлером Германии товарища Тельмана. Но сможет ли товарищ Тельман сейчас управлять Германией? Сможет ли он удержать ее от скатывания в хаос, в анархию и даже в гражданскую войну? Эрнст Тельман. 16 апреля 1886, 18 августа 1944. Председатель ЦК Компартии Германии, 1925-1933. Депутат Рейхстага, 1924-1933. Глава Союза Красных Фронтовиков, военное крыло КПГ. В 1933 году был арестован и, в реальной истории, вплоть до расстрела по прямому приказу Гитлера в августе 1944 года, содержался в тюрьме. Нет, Не сможет, потому как для управления страной мало занять посты в правительстве. Нужно еще иметь и свой собственный или хотя бы лояльный тебе аппарат управления на местах. Нужно иметь лояльную армию и лояльные правоохранительные органы. Имеют сейчас наши немецкие комрады лояльный аппарат управления на местах. Лояльна ли им германская армия? Могут ли они сейчас сформировать дееспособные правоохранительные органы взамен старых? Нет, нет. И еще раз нет. Для всего этого нужна кропотливая работа на протяжении нескольких лет. У нас с вами уже был опыт, когда мы по незнанию, влекомые революционным энтузиазмом, захотели разом сменить весь прежний буржуазно-царский аппарат управления Россией. И что в результате получили? Почти полную дезорганизацию хозяйства страны. И такая смена стала в том числе и одним из поводов к началу гражданской войны, которая, в свою очередь, принесла нам больше людские потери и еще больше развалила нашу экономику. Нужна ли Советскому Союзу сейчас гражданская война в Германии? Нет, не нужна. Ведь правительство Германии и так соглашается выполнить все наши требования. А что касается товарища Тельмана, он уже на свободе, а со вчерашнего дня исполняет обязанности министра юстиции Германии. И, кстати, 10 числа он приедет в Минск в составе немецкой правительственной делегации. То, что Англию надо добивать, ни у кого из присутствующих не вызвало возражений. Все сошлись во мнении, что Советский Союз удовлетворят только два варианта развития событий. Или безоговорочная капитуляция Великобритании, или ее полный разгром и полная оккупация и расчленение. Совместные боевые действия РККА и армии Германии в войне с Британией тоже не встретили возражений среди присутствующих. При обсуждении послевоенного устройства Европы началась дискуссия. Маленков высказался по поводу желательности территориального раздела Германии. Вознесенский и Каганович его поддержали. Аргументация была следующая. Германия за четверть века умудрилась развязать две мировые войны. Может, следует вообще избавиться от единого немецкого государства в Европе, тем самым предотвратив возможные в будущем рецидивы германской агрессивности. И опять Виссарионович растолковывает всю недальновидность такой позиции. Европа и так сейчас раздроблена. Мы сейчас в Европе имеем по большей части набор небольших и почти недееспособных стран. Стран, имеющих множество претензий друг к другу. И хотим мы того или не хотим, но Советскому Союзу придется разгребать всю эту неразбериху в Европе, придется гасить взаимные претензии европейцев, мирить их и заставлять их жить в мире и взаимном сотрудничестве. Можно, конечно, сказать, что сейчас в Европе два десятка государств, и если их будет на 4 или 5 больше, то ситуация не сильно-то изменится. Вроде все верно. Верно, если не смотреть в будущее. Войну в Европе мы закончим в этом году. Затем нам придется, никуда нам от этого не деться, участвовать в войне в Азии и на Тихом океане. И там война рано или поздно закончится. И что останется в мире? Из больших, определяющих дальнейшую жизнь всей нашей планеты держав. США и СССР однозначно. Япония... Непонятно пока еще, что с ней будет после завершения войны. То есть, скорее всего, из великих держав на Земле останутся только социалистический Советский Союз и капиталистические США. Как думаете, товарищи, долго ли продлятся наши союзные с США отношения после окончания этой Второй мировой войны? Думаю, вы все понимаете, что, оправившись от последствий войны, капиталисты США немедленно начнут борьбу с Советским Союзом. Их будет пугать наша возросшая мощь и авторитет. Я уверен, что СССР выдержит и это послевоенное противостояние. Но всегда, в любой борьбе, лучше иметь союзников. И не просто союзников, а сильных и надежных союзников. Заискивающие, поддакивающие прихлебатели нам не нужны. От таких не будет толку в серьезном противоборстве. Далеко ходить не надо за примером. Как только у Германии начались проблемы, все ее союзники тут же перебежали на другую сторону. Да, это нам сейчас выгодно. И грех было не использовать этих перебежчиков в наших целях себе на пользу. Но страна, обладающая малыми ресурсами, всегда будет подвержена соблазнам поиметь что-нибудь на стороне, и на противной стороне в том числе. Такая страна не может иметь собственного мнения, ведь она вынуждена всегда чутко прислушиваться к мнению великих держав, которые, решая свои проблемы, могут и не заметить, как с карты мира исчезла та или иная малая страна. И недавняя история межвоенной Европы тому в подтверждение. Так вот, есть мнение, что сильная и дружественная Германия как раз сможет быть надежным, верным и полезным союзником для СССР в будущем противостоянии с США. «Германия уже два раза нападала на нас в этом веке», — буркнул адмирал Кузнецов. «А Российская империя была белая и пушистая?» — начал вопросом отвечать Сталин. «Только после прихода к власти в России большевиков и после победы на землях Российской империи и советской власти про нашу страну можно сказать, что она имеет возможность проводить и, что самое главное, проводит независимую и справедливую внешнюю политику. Что наша страна всегда соблюдает взятые на себя обязательства и не бросает своих друзей и союзников, даже когда у них возникают серьезные проблемы. А теперь про Германию. Я хочу напомнить, что Коммунистическая партия Германии была самой сильной и авторитетной компартией Европы, конечно, после ВКПБ. Приход к власти Гитлера вынудил коммунистов Германии уйти в подполье. Компартия Германии понесла значительные потери от нацистского режима. Но, тем не менее, считаю, что с нашей помощью, опираясь на возрастающий авторитет Советского Союза, КПГ сможет быстро восстановить свои позиции в Германии и приобрести авторитет среди немецкого народа. Мы будем помогать комраду Тельману постепенно брать под контроль управленческий аппарат на местах, будем помогать реформировать, основываясь на нашей идеологии, армию и правоохранительные органы Германии. А года через 3-4 можно будет провести в Германии свободные выборы, на которых, я надеюсь, немецкие коммунисты смогут получить большинство в парламенте Новой Германии и смогут сформировать дееспособное и авторитетное среди немцев правительство. «Шелленберг-то в курсе про эти планы?» — хмыкнул Буденный. «Не будет сопротивляться». С временным канцлером Германии этот вопрос обсуждался конфиденциально. Шелленберг прекрасно понимает, что он фигура переходная, но за гарантией личной безопасности готов поддержать наши планы по политическому реформированию Германии. После выборов он передаст власть Тельману. После этого он сможет отойти от дел и ни в чем не нуждаться. Но если захочет все же принимать активное участие в жизни своей страны, то, думаю, должность заместителя руководителя будущей новой службы безопасности Германии будет для него в самый раз. Не жирно ли будет Германия, если мы оставим ей все, что Гитлер успел присоединить к Рейху до 41 года? — спросил Молотов. Вячеслав Михайлович, хоть и всегда точно до запятой исполнял приказы Верховного, но при коллегиальном обсуждении не стеснялся высказывать свою позицию, даже если она и отличалась от мнения Сталина. «И как сочетается с нашими планами на строительство в Германии социалистического государства, оставление за ней колоний в Африке?» — дополнил вопрос Молотова Климент Ефремович. «Для меня-то эта тема понятна, а вот другие присутствующие могут ее и не догонять. Вот и приходится Виссарионовичу разжевывать. Наша партия уже по большей части избавилась от прекраснодушных мечтателей. По крайней мере, надеюсь, что все здесь присутствующие являются реалистами. Какую ситуацию мы сейчас наблюдаем в Германии? Германия фактически признала свое поражение в войне с Советским Союзом. Но все ли серьезные силы Германии готовы признать новую реальность? Все ли в Германии согласны с позицией нового немецкого правительства? Нет. И такие силы будут стремиться подорвать доверие немецкого народа к новому правительству и к действиям этого правительства. Немецкий народ хорошо помнит, к каким бедам привел Версальский мир и последовавшее за ним территориальное обрезание германского государства. Если мы будем сейчас настаивать на возврате всего присоединенного Германии, то это вызовет в немецком народе ненужные ассоциации с кабальными условиями Версаля. Оставляя за Германией почти все ее территориальные приобретения, Мы, во-первых, выбиваем почву из-под ног у пронацистских и антисоветских сил. Во-вторых, вот у меня вопрос к товарищу Берия. А нет ли данных у НКВД о работе товарища Молотова на польскую, чехословацкую и французскую разведки? Тишина в зале. Пару-тройку секунд. Берия улыбается. Хихикнул Каганович. Заржал Будённый. Ну и все остальные засмеялись. «Нет, товарищ Сталин, у НКВД нет таких данных на товарища Молотова», стараясь не засмеяться, серьезно отвечает Лаврентий Павлович. «Тогда почему товарищ Молотов так заботится о польских, чешских и французских интересах? Разве у СССР есть какие-либо обязательства перед этими странами? Эти страны... Да, кстати, страны. Пока в Европе из этих стран есть только Франция. И с ней у нас, если кто забыл, пока не прекращено состояние войны. Польши и Чехословакии на данный момент не существует. Нет больше даже их так называемых правительств в изгнании. Спасибо за это надо сказать сэру Мосли, выдавшему всех этих министров-изгнанников Гитлеру на расправу. Это с одной стороны. С другой, советский народ не подряжался за чехов, поляков и французов решать их проблемы. Не для решения этих проблем советские солдаты проливали свою кровь и клали свои жизни. Если поляки, чехи, французы не смогли отстоять свою землю, так кто ж им доктор? Если вы заметили территории, которые Гитлер попытался аннексировать у Югославии, за югославами и останутся. Югославский народ ведь не сдался нацистскому режиму Гитлера, не сложил оружие и все эти годы продолжал активную борьбу за независимость своей страны, войну с оккупантами за свою землю. Это была вторая сторона ответа на вопрос товарища Молотова. Что же касается колоний? Там, в Африке, сейчас, пожалуй, есть только три более-менее дееспособных государства – ЮАР, Египет и Марокко. Все остальные земли в Африке существуют как колонии европейских стран. Самостоятельно такие земли и территории управляться не смогут. Нет там национальных кадров, способных хоть как-то управлять государством. Это не говоря о создании с нуля нового государства. Далее. Если забрать у Германии африканские колонии, и если эти колонии не смогут самостоятельно управляться, то кому их отдать? Забрать себе? Нам мало забот в Европе и Азии. Европейские страны по понятным причинам как претенденты на немецкие колонии не рассматриваются. Кто остается? США? Оно нам надо. Если Германия уйдет из своих африканских колоний, то там сразу же появится США. Зачем нам делать такой подарок Америке? Более того, когда на предстоящих переговорах будет обсуждаться судьба британских колоний, то, думаю, будет иметь смысл часть из них также передать Германии. Но не потянет сейчас Советский Союз контроль за отдаленными землями. Ну а за судьбу негров не переживайте. Колониальная система изначально порочна, и ее экономическая эффективность скоро подойдет к концу. Могу спрогнозировать. Сталин не удержался и кинул быстрый взгляд на меня. Что после окончания этой мировой войны несколько бывших колоний получат или добьются независимости. А лет через 10-15 и большинство существующих сейчас колоний станут независимыми странами. И это не мои мечтания. Это экономика. Невыгодно станет к тому времени открытая эксплуатация колоний. А нам надо к этому готовиться. Надо готовить управленческие национальные кадры для народов, живущих пока под колониальным гнетом. Думаю, нам надо восстановить учебные заведения для обучения трудящихся из капиталистических стран и из колониальных территорий. В СССР до конца 30-х годов существовал целый ряд высших учебных заведений для трудящихся из других стран. Надо уже в этом году создать такой университет и принять на обучение в нем 5000, а лучше 10000 студентов из стран и колоний Африки, Азии и Латинской Америки. Название этому университету дадим «Университет дружбы народов». Обсуждали, совещались еще долго, и в конце концов единогласно приняли все предложения Сталина по позиции советской делегации на трехсторонних переговорах в Минске. Делегация в Минск выезжает завтра. В ее состав включены Сталин, Молотов, Василевский, Берия и Буденный. Еще, естественно, будет несколько десятков консультантов-помощников-экспертов, в число которых включили и меня.